708. Ноябрь. Второе. Часы счастья. Так называется время, проведенное с нами, когда ауры соприкасаются близко. После того, как ауры достаточно соприкоснулись и сгармонизировались, ученик отпускается в мир. Теперь он может вызывать часы счастья на расстоянии, в духе. Способов много. Общение мыслью доступнее и проще всего. Образ учителя, утвержденный прочно в сердце, помогает общению. Радость непосредственного общения несравнима ни с какими земными радостями.